Когда перестали мелькать звездочки в глазах и я, утерев пот, огляделся, то буквально обомлел. Я оказался на небольшой площадке, по обе стороны которой расположились лестницы, настолько широкие, что парочка КАМАЗов вполне свободно на них разъехались бы, ведущие куда-то вниз, где все было заполнено багрово-красным сиянием. Сквозь сияние просматривались огромные стрельчатые ворота, которыми заканчивались лестницы. Где-то высоко-высоко над моей головой простирался куполообразный свод, а, внизу, возвышался храм. Никак иначе это сооружение я назвать не могу. Не могу сказать откуда, но я почему-то знаю, что нельзя просто так взять и спуститься. Надо выбрать лестницу, именно ту, которая мне нужна, хотя и ведут они обе, казалось бы, в одно и то же место. Выбор лестницы – это выбор своей судьбы. Размышлял я недолго, уверенно повернув налево, я начал спуск. Чтобы добраться до ворот, мне потребовалось больше 3 часов, но я совершенно не устал. Было такое ощущение, что с каждым шагом в меня вливается все больше и больше сил, даже ребра и рука перестали болеть. Воздух тут был свеж и находился в постоянном движении, с каждым шагом принося все новые и новые ощущения. То это был запах морского побережья, то аромат цветущей степи, то прохлада горных вершин, то зной раскаленной пустыни. У ворот я немного задержался, а потом, наклонив голову, как бы принимая уготованное мне, шагнул под стрельчатый свод ворот. В голове раздался звон серебряных колокольчиков, по всему телу пробежала какая-то волна, вдохнувшая в меня еще больше сил. 3 шага, и я окунулся в багровое сияние. Можно ли назвать залом то помещение, куда я попал? Слова, обозначающие творение рук человеческих, кажутся здесь пустыми и никчемными, жалкими и бессильными. Нигде, ни в храмах Ватикана, ни в мечетях Стамбула, ни в египетских пирамидах, нигде не ощущается такого простора и величия, такой титанической мощи и сладостного покоя. Это был храм истинного Бога, или всех богов сразу. Святилище, единственное и неповторимое. И зал, лежащий сейчас передо мной, служит вместилищем мира. Нет, многих миров, верхнего и нижнего, подземного и астрального, пределы его охватывают всю вселенную, в которой обитают и люди, и боги, и еще сотни и тысячи разумных рас. В какой-то момент, почувствовав, что у меня начинает кружиться голова, я отвел свой взгляд от леса стройных колонн, за которым скрывается источник сияния. Теперь я старался смотреть только вперед, сосредоточившись на источнике света и незнакомой мне силы, что овивало мое тело. С каждым шагом источник сияния приближался все ближе и ближе, постепенно обретая видимые черты. Огромный многогранный кристалл парил в воздухе над какой-то металлической плитой, покрытой непонятными знаками, которые были в постоянном движении, переплетаясь между собой, наплывая друг на друга, проходя друг через друга, но в то же время и создающими стройную картину. Кристалл парил в воздухе, словно восходящее солнце, его окутывала радужная дымка, струящаяся по всему залу, проникающая за колоннаду, нитями разноцветных лучей, стремясь к выходу. Цвета переливались, переходили друг в друга, при этом не смешиваясь и не теряя свою чистоту. Пурпурный плавно переходил в золотисто-оранжевый, тот в свою очередь в цвет раскаленного солнца, плавно меняющийся на нежно-зеленый, цвет молодой травы, а потом в небесно-голубой, сменяющийся темно-синим цветом морских глубин, и заканчивалась эта игра света насыщенным фиолетовым цветом заката. Позади кристалла, багрово-красным фоном, колыхалась и подрагивала туманная завеса, от которой и исходило всепроникающее багровое сияние, приведшее меня сюда. Ну вот, я пришел. И что дальше? Сами собой вырвались у меня слова, а в ответ тишина, только за моей спиной маячат чудовищные колонны, белоснежные столпы, подпирающие далекий купол свода, парящий в вышине, скрытый пурпурной дымкой. Багровая завеса слегка трепыхается, будто потревоженная дыханием исполина. Безмолвие и блеск, лишь воздух начал наполняться запахом прелой листвы, вкусом перегретого ковыля, запахом моря и цветущих полей, свежестью горных снегов, ледяных вершин и грозового леса. С чего я решил, что меня сюда что-то вело? Не знаю, но таких совпадений не бывает. Я уже начал разворачиваться, чтобы идти назад, когда в глубинах кристалла начала зарождаться яркая точка. Потом она вспыхнула ослепительным светом, заставив меня на мгновение зажмуриться. Я еще успел заметить беззвучную синеватую молнию, метнувшуюся прямо к моей голове, и подумать: «Все, конец. Сейчас это огненное копье пронзит мою голову, испепелит мой мозг. Сам виноват, никто меня сюда не звал». А через ничтожный миг я понял, что все еще жив, и приоткрыл глаза. Все вокруг разительно изменилось. Исчез гигантский кристалл, исчезло багровое сияние и игра света, пропали колонны, пропало чувство умиротворения и насыщенности силой. Вместо этого в ноздри ударил запах горелой плоти, тело отказывалось подчиняться и ощущалось как нечто да нельзя слабое, истощенное и беспомощное. Под лопатками чувствуются каменные плиты, сияние сменилось тусклым светом свечей, а вокруг меня просматриваются какие-то туманные силуэты, на смену которым приходит какой-то бомж. Он что-то мне говорит и безбожно трясет, а из его глаз капают слезы. Но я его не понимаю и не могу разобрать, что он от меня хочет. И в этот миг дикая боль пронзила голову, затопив все в каком-то жемчужном сиянии, после чего наступило благодатное умиротворение, от которого я потерял сознание. Очнулся я от слабого ветерка, щебетания птицы, пристального взгляда. Открыв глаза, я увидал молоденького паренька, лет 15, в странной одежде, чем-то похожей на камзолы из исторических фильмов о временах мушкетеров. А потом мой взгляд зацепился за шпагу, висящую у него на перевязи, и мне стало смешно. «Эй, малец, здесь что? Кино снимают». «Кино? А что такое кино?» — говорил пацан на каком-то странном, совершенно мне незнакомом языке, но я его прекрасно понимал, как и он меня, хотя я говорил на чистом русском. «Пацан, а где мы вообще-то? И как я сюда попал? Где мои товарищи?» «Твоим товарищам еще рано, поэтому их здесь и нет. А находимся мы, ну чтобы ты понял, то ты называешь это место чистилищем. Здесь нет ни времени, ни расстояния. Здесь души отдыхают и решают, куда им дальше идти. Чистилище. Души. Пацан, а с тобой все нормально? Где твои родители?» «Отец в замке, а мама давно умерла», — с какой-то грустью сказал юноша. «Ты сейчас многого не понимаешь, но скоро разберешься. Я здесь уже давно и всегда один. Вот теперь ты пришел, и у меня к тебе просьба. Я не знаю, какая магия выдернула твою душу из твоего тела и как она забросила ее в мое тело, но это только к лучшему. Я устал, я очень сильно устал и не хочу возвращаться. А ты сильный, наверное, в своем мире ты был рыцарем. Помоги мне, я же вижу, что ты не хочешь покидать мир живых, а я не хочу в него возвращаться. Раз уж ты каким-то образом попал в мое тело, так, может, останешься, а в свое я никак вернуться не могу». Все еще не веря пацану, со смехом сказал я: «Можешь, если найдешь его. Ты знаешь, в каком из миллионов миров оно осталось? Ты мне не веришь? Хорошо, смотри». И с этими словами пацан выхватил шпагу и по самый эфес вонзил мне ее в грудь. Я дернулся в сторону, и клинок прошел сквозь меня, чтобы уже через мгновение оказаться в ножнах. Я с недоверием ощупывал себя, но мои пальцы проходили сквозь мое тело, при этом вызывая его некоторое дрожание, и как бы смазывались. «Так я что, привидение? Я реально умер. А я о чем тебе толкую? Нет, я не хочу». «Ну и славно. Прощай и запомни, теперь ты сын барона де Сангре, Сергар де Сангре». И парень начал истаивать, только изумрудно-зеленые глаза еще долго смотрели на меня с какой-то благодарностью. А потом неведомая сила скрутила меня и потащила куда-то вниз, а может быть, вверх. Я уже ничего не соображал, дикая боль заполнила мое сознание, накрыв его алой волной. Вторая глава. Удар. Удар, еще удар, он на полу и ему нехорошо. Именно так начался мой выпускной экзамен из школы настоящего аристократа имени барони Десангри. Год, уже целый год, как я обитаю в теле сына барона. Иногда мне кажется, что он все прекрасно знает, или, по крайней мере, догадывается, что тело его сына ныне принадлежит уже не ему. Знает, но молчит, не заостряет на этом внимание, а может быть просто боится услышать правду. Не знаю, но иногда я ловлю на себе его задумчивый взгляд, проникающий, кажется, в самую душу. Что он хочет увидеть? Может быть, пытается понять, кто я такой и откуда взялся. Несколько раз я порывался рассказать ему все, но каждый раз меня что-то останавливало, хотя я прекрасно понимаю, что разговора по душам нам не избежать. Понимаю это я, понимает и барон. Слишком уж я отличаюсь от его сына, все же, вселив душу взрослого мужика в тело подростка, скрыть это практически невозможно. И пусть в моем распоряжении вся память Сергора, его навыки и умения, но и мои знания никуда не делись, а они так и прут из меня, так и прут. Нет, искричество я тут не изобрел, новых способов выплавки стали тоже, даже радио повсеместно внедрять не стал, просто занялся своим новым телом, а через полгода вполне уверенно навалял какому-то наемнику, качественно так навалял, с парой переломов и долгим лечением, да и в работе с ножом, или другим коротким клинком, я тут пока себе особых соперников не вижу. Вот с мечом или шпагой, тут да, тут проблемы, но и они вполне легко устранимы и исправимы, просто надо больше заниматься. Да и мой цинизм никуда не делся, а уж про бородатые земные анекдоты я вообще молчу. Они тут рассматриваются как откровение свыше и собирают огромную, по здешним меркам, аудиторию. Если кто-то думает, что этот год прошел для меня с шутками да прибаутками, то глубоко заблуждается. Мне было тяжело, очень тяжело. Для начала надо отметить, что тело мне досталось откровенно слабое и болезненное, да и несколько лет лежания на кровати пользы ему не принесло. А я как-то не привык быть мальчиком для битья, поэтому изнуряющие тренировки утром, днем и вечером стали неотъемлемой частью моего дневного распорядка на долгие месяцы. Постепенно к ним начали добавляться занятия по бою с оружием и бизонова, езда верхом и не только на лошадях, геральдика и этикет, танцы и стихосложения, игра на музыкальных инструментах, чтение и письмо, основы математики и зазубривание глоссария по местной нечистой силе, которая оказалась весьма реальной и многочисленной, и еще многое, многое другое. В общем, скучать мне не приходилось. И вот сегодня отец решил проверить, чему я обучился за прошедший год, ведь мне недавно стукнуло 18 и пришла пора выводить меня в свет. Мой экзамен начался еще до восхода солнца. Задание в принципе было простое: выследить и завалить горного волка, животину, надо прямо сказать, мелкую, противную и чем-то напоминающую нашу гиену. Поначалу никаких проблем я не видел, в окрестных горах этого добра больше, чем камней. Но барон тоже многому у меня научился, поэтому и каверс приготовил достаточно, вот именно с одной из них я только что исправился, уложив дюжего наемника на полянке, нюхать цветы, а за мной по пятам идет еще как минимум десяток таких же, как он. Делать нечего, придется отрываться, вспомнив все, чему меня учили на срочное и чему я успел научиться уже здесь. Благо, что за этот год я успел подтянуть кондиции своего нового тела до вполне приемлемого уровня и уже не вешу протухшей сосиской на турнике и не падаю в изнеможении после пары километров марш-броска. Тело мое заметно вытянулось, и я уже на пяток сантиметров выше барона, да и на костях наросли мышцы, подкову пока еще не сломаю, но сантиметрового диаметра железяку в узел завяжу и даже не вспотею. В общем, барон моими успехами вполне доволен, ну а про меня и говорить нечего, я теперь совсем даже не немощь бледная, а хлопец удалой. Ладно, хватит растекаться мысль по древу. Ноги мои, ноги, уносите мою ж, так, стоп, пора становиться истинным аристократом, так что, «Уносите вы ноги мою голову и побыстрее». К вечеру у меня появилось чувство неправильности всего происходящего. Во-первых, количество наемников, задействованных для противодействия, оказалось значительно больше, чем я изначально предполагал. Во-вторых, сдерживать себя в коротких схватках со мной они и не собираются и работают на поражение. Ну и в-третьих, меня планомерно и вполне грамотно отжимают на проклятые земли. Ладно, с первым пунктом я вполне могу согласиться, со вторым, ну тут с натяжкой, вполне вероятно, что у бравых ребят просто снесло крышу и они превратили игру в настоящую войну. Но вот третий пункт, уже ни в какие ворота не лезет. Не мог барон дать такое распоряжение. Пусть он подозревает, что я не совсем его сын, хотя и относится ко мне как к родному, хотя о чем это я, тело-то родное. Но и в этом случае, загонять меня в чертовски опасные места он бы не стал, просто прирезал бы ночью, сонного и дело в шляпе и на недешевых наемников тратиться не надо, тем более, что с их финансами у нас не очень, даже несмотря на то, что и замок постепенно оживает и жители в баронские деревни вернулись, да и искатели и исследователи проклятых земель вернулись на привычные тропы и стали частыми гостями в замке. Нет, я уже не раз побывал в тех землях, и с отцом, и с искателями, даже пару раз сам водил группы в поиск и даже кое-что притаскивал, но в одиночку, да еще с хвостом в те края и самоубийца не полезет. Лучше уж сотней наемников схлестнуться, чем соваться туда в гордом одиночестве. Одиночке в проклятых землях и пары часов не выжить. Так что, что-то тут не так, и мне, тупо не хватает информации. А где ее добыть? Правильно, нужно брать языка и хорошенько его разговорить. Не хочется, конечно, но придется немного вернуться назад, пока окончательно стемнеет. Ждать нельзя, я не сова, в темноте не вижу, да и сейчас еще можно выследить одиночку, а ночью это уже будет нереально, все возможные тропы мне перекроют, тем более, что загнали меня достаточно далеко от земель Десангри, и эту местность наемники знают получше меня, да и умыкнуть человека из охраняемого лагеря вблизи проклятых земель, это даже не смешно, тут сначала стрелой или арбалетным болтом приголубит, а потом уже будут смотреть, кого пристрелили, да и то, только утром, когда расцветет. И пусть здесь нет ПНВ и электронных систем контроля периметра, но и я здесь совсем не сержант ДРГ, да и верховые животные наемников обязательно поднимут тревогу, зачуяв чужого. Так что, иного выбора у меня нет и работать я буду пока еще светло. Даже и не знаю, повезло мне или нет, но до темноты я не успел. Сначала путал следы, потом возвращался, а тут и стемнело. Как я и предполагал, все возможные тропы оказались перекрыты, оставляя мне только одно направление – в проклятые земли. Я обползал все посты, нигде меньше, чем втроем наемники не дежурили и наплевательски относиться к рутинной процедуре не собирались, сразу видно, тертые волчары, такие если вцепятся, то уже не отстанут. Зато я нашел их лагерь и посмотрел на их командира. Вот после этого большая часть головоломки и сложилась. В лагере наемников, возле которого я обосновался, меня привлек какой-то визгливый голосок, сыпавший оскорблениями, угрозами и требованиями. Прервался он после звучной оплеухи и сменился тихим скулежом. Как бы не было это опасно, но любопытство взяло свое, и я в лучших традициях диверсантов, прижимаясь пузом к земле, в течение часа подползал к бивуаку наемников. Там мне предстала занятная картина. Пятерка стражников пыталась успокоить какого-то юнца, вытирая ему слезы и сопли, а заодно и размазывая кровавую юшку по лицу. Причем к наемникам они не имели никакого отношения. Я было подумал, что к ним попали какие-то левые путешественники, но последующий разговор «Родовые цвета» все расставили на свои места. Юнец оказался сынком одного из наших соседей, который уже давненько зарится на замок и земли Десангри, более того, он что-то вроде нашего кровника, и уже не первое поколение. Стражники, Хоть и приставлены папашей этого придурка для его защиты и охраны, но связываться с наемниками категорически не пожелали. И я их прекрасно понимаю, если учитывать, что большая часть из них носит герб клана Брагандеерт, клана наемников и наемных убийц. В империи даже существует мнение, что если одному из аристократов, в ходе его разборок с соседом, удалось нанять этот клан, то второму остается только повеситься, шансов победить, даже если его тихо не прирежут ночью, у него нет. Говорят, даже император боится связываться с этим кланом, ходят слухи, что все они поголовно продались местному аналогу дьявола и все сплошь маги и колдуны. Хотя барон отзывался о них не совсем лицеприятно, не отрицая при этом их высочайшую подготовку и навыки. Да, если на меня открыл охоту клан Брагандеерт, то тут поневоле задумаешься, может быть и на самом деле стоит попытать счастье в проклятых землях. Ну а сынок маркиза, я думаю, его песенка спета, раз уж получил по морде, то после завершения контракта весь клан начнет на него охоту. Тут уже никакие папашкины связи и деньги не помогут. Нет, говорят, что пару раз кому-то удалось избежать мести клана, но после этого эти аристократические семейства исчезли. Все знают, где штаб-квартира клана, и если хочешь вымолить прощение, то должен приползти к ним на коленях, причем в буквальном смысле этого слова, да и заодно, со своей казной распрощайся. У соседа таких сыночков четверо, так что, из-за одного он так поступать не станет. Раз уж Бог не дал ума, то это лечится только гильотиной. Правда, я не знаю, додумались ли здесь до такого изобретения, или по старинке, рубит головы топором. Но мне от этого ничуть не легче, в любом случае, сначала клан расправится со мной, а потом уже будет мстить маркизу и его сыну. Ну что же, то, что мне надо было, я узнал. Теперь остается только правильно распорядиться своими знаниями. Хотя, если честно, то выбор у меня совсем небольшой и, к сожалению, перекупить наемников не получится. И денег у барона маловато, да и добраться до него еще надо. Так что, если не считать абсолютно фантастические варианты, что я весь такой из себя замечательный нападу на полсотни профессиональных бойцов и выйду победителем, или что мне удастся обмануть все те же полсотни человек и каким-то образом ускользнуть от них назад, в замок, то остается у меня только один выход, проклятые земли, и одна надежда, что туда они за мной не пойдут. Хотя даже это не факт, наемники маркиза могут и не пойти, да что там могу, не пойдут. А вот убийцы из клана Брагандеерт еще как пойдут, деваться им просто некуда. Да и насчитал я их почти два десятка, по крайней мере, именно столько из них носит герб клана, так что, все шансы, если не лезть далеко, то у них, пусть и не у всех, есть все шансы выполнить свой контракт и вернуться. А у меня эти шансы есть. Как говорил мой ротный старшина, из любого положения есть два выхода. Даже если тебя съели, можно встать костью в горле и тебя выплюнут, или выйти, как и положено, со стулом. Жаль, конечно, что на второй у меня шансы просто огромадные, но и быть зарезанным как овца, мне тоже очень не хочется. А значит, буду трепыхаться, а посему, путь мой лежит в проклятые земли, посмотрим, кто из нас более проклят. Второй день, как я перешел границу проклятых земель, и второй день, как за мной, уже в открытую, идут наемники из клана Брагандеерт. У нас уже было несколько стычек с их авангардом, и я могу, без ложной скромности, сказать, что не так уж страшен черт, как его малюют за моей спиной. Осталось 5 трупов, 5 трупов после 4 схваток, и еще, как минимум, 2 раненых. Это хорошо. Раненые замедляют погоню, отвлекают и заставляют думать, что лучше мне под шпагу не подставляться. Эх, было бы их хотя бы на 10 поменьше, то у меня были бы все шансы, если не перебить поодиночке, то хотя бы оторваться, но, видать, не судьба. Там, в лагере, я просчитался, наемников оказалось не 18, а 21, 7 полноценных троек. Они гонят меня как бешеного зверя, не давая ни минуты передохнуть, постоянно сменяясь, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Вот и сейчас, в вечерних сумерках, я вижу их, 3 тройки идут по моему следу. Я вижу их размытые тени, снующие меж черными стволами, вставшими как солдаты какой-то заколдованной армии, тысяч мохнатых елей. В сгущающемся мраке беззвучно накрапывает мелкий, противный дождь, оставляя на земле серебристые лужи, которые в сгущающейся тьме превращаются в черные провалы. Это и раньше-то был темный, молчаливый и мрачный мир даже в разгаре лета и солнечным днем, а сейчас, по мере того, как тусклый свет исчезал с наступлением сумерек, этот мир казался еще более жутким, чем обычно. Первый раз наемники меня нагнали, когда я решил, что достаточно уже оторвался и решил немного передохнуть и вздремнуть пару часиков. Спасло меня только чудо и неумение одного из убийц ходить по лесу. Мертвую тишину леса тогда нарушил звук сломавшегося под ногой сучка. Для меня он прозвучал подобно выстрелу и разбудил. Результатом той схватки стал образовавшийся среди наемников труп и один легкораненый, а я обзавелся небольшим порезом на ребрах. Тогда мне удалось улизнуть, но уже через пару часов я наткнулся на очередную убийцу, который решил чуток отойти в сторонку. Не думаю, что он успел понять, что умирает. Следующая стычка была самой трудной, не знаю, каким макаром наемникам удалось меня обогнать, но вывалился я прямо на них. И опять мне повезло. Моего появления они не ждали и, развалившись, отдыхали под деревом, передавая друг другу флягу с кислым вином. Не скажу, что я был готов к этой встрече, но среагировал быстрее. Доставать шпагу времени уже не было, поэтому пришлось работать кинжалом. Результат – еще один труп и подранок. Третий предпочел не связываться со зверевшим юнцом и слинял за подмогой. А я лишился кинжала и обзавелся колотой раной в левом предплечье. Последний раз меня догнали сегодня в полдень, на перекатах ледяной речки, бегущей с гор. Я сражался с 2 наемниками на скользких камнях, как сумасшедший, размахивая шпагой. Наверное, там бы я и остался, если бы нога у меня не подвернулась и поток ледяной воды не смыл бы меня с камней. Стуча зубами от холода, я выполз на берег, но уже на другой стороне реки. Оставив беснующихся наемников позади, а шпагу в водах реки, весь день я бежал на юг, через холмы, поросшие кривыми, чахлыми деревьями, полуголые, полумертвые. И сейчас убийцы настигли меня снова. Холодный лесной воздух горит в моих напряженных легких, каждый вдох как порыв ветра из какой-то адовой печи. Ничего не чувствующие ноги, словно налитые свинцом, двигаются, как у автомата. С каждым шагом мои сапоги погружаются в напитанную водой землю и вырываются оттуда с чавкающими звуками. Я знаю, что с голыми руками у меня мало шансов выстоять против дюжины убийц. Поэтому я бегу, не останавливаясь. Опять пошел дождь. Частые капли падают со слабым, но отчетливо слышным стуком, покрывая влажную черную землю и возвышающиеся еле мириадами сияющих капель. Там и тут огромные валуны высовываются из земли, покрытой ковром игл. Местность становится все более гористой. Похоже, что в своем 2-суточном марафоне я сделал огромную дугу и теперь вновь приближаюсь к скалам и границе проклятых земель. Здесь появляется мой единственный шанс выжить. Я могу попробовать затеряться в этом нагромождении камней, в крайнем случае, встать спиной к скале и драться с наемниками, как только они будут подходить ко мне. Конечно же, это всего лишь жест отчаяния, я прекрасно знаю уровень их подготовки, но лучше все равно ничего нет. По мере того, как склон становился круче, лес редел, и я побежал к массивной скале, которая выступала вперед как парадные ворота в похороненный временем замок. Как только я это сделал, убийцы выскочили из-за границы толстых деревьев и помчались за мной, завывая как души проклятых, когда демоны тащат их в ад. Между нами было метров 500, когда я нырнул в нагромождение камней в надежде затеряться и хоть чуть-чуть передохнуть. Блуждая меж камней, сквозь потоки льющейся с небес воды, неожиданно для себя, я вдруг разглядел чернеющий провал в теле скалы. Практически не раздумывая, я бросился к нему, в надежде найти укрытие. Наемники бегут практически по пятам, и мне кажется, что я слышу их дыхание. Я как раз успел протиснуться в узкую щель, когда из-за ближайшего валуна появился первый убийца. Меня он не заметил и промчался куда-то дальше, а я облегченно вздохнул. Теперь можно перевести дух и заняться своими ранами, но для начала надо осмотреться. В свете неясных сумерек, пробивающихся через узкий вход в пещеру, пригибаясь и стараясь не издавать ни звука, ощупывая шершавый камень перед собой, я начал исследование места, куда попал. На полу пещеры были навалены горы мусора, занесенного сюда ветром и животными. Сухие листья, еловые иголки, какие-то мелкие косточки, камешки и веточки. Остановившись, я принюхался, животным, по крайней мере крупным, не пахнет. Уже более спокойно я продолжил свои изыскания. Я еще надеялся найти хоть что-то способное сойти за оружие, толстый сук или массивную кость, но в том хламе, что скопился в пещерке, ничего подходящего так и не нашел. Прекратив бесполезные поиски на полу, я принялся за стены, рассчитывая, если мне очень сильно повезет, то обнаружить проход в следующую пещеру. Начал я с противоположной от входа, который выделялся неровной серой кляксой на фоне черных скал, стены, и уже через несколько секунд поиска обнаружил искомое. Узкая щель, в которую я едва смог протиснуться, дала мне надежду. Молясь всеизвестным мне богам, я начал протискиваться в нее и уже через пару метров облегченно выдохнул. Стены лаза раздались в стороны, да так, что я уже мог почти свободно идти вперед. Сложно сказать, сколько именно я так прошел. Согласитесь, в полной темноте время идет как-то не так. Оно то замедляется, то начинает бежать со скоростью гоночного болида. Да и ощупывание стен, рола и потолка перед каждым шагом совсем не добавляют резвости передвижения. А разжигать огонь я пока опасаюсь, его свет может привлечь нежелательных гостей, а оно мне не нужно, поэтому и приходится продвигаться в полной темноте и буквально на ощупь. Сначала я еще пытался считать шаги, но уже на втором десятке сбился и бросил это дело. В какой-то момент, даже полностью раскинув руки, я перестал касаться обеих стен одновременно, да и потолок ушел заметно вверх, а пол под ногами стал почти ровным, как будто его кто-то долго и старательно стесывал. Боясь потерять направление, я уже практически ни на миг не терял контакта со стеной и продвигался вперед, плотно прижавшись к ней правым боком. Наверное, поэтому я и не обратил внимания на явные следы долота, пока моя рука, вытянутая вперед и шарившая там, не наткнулась на камень. Короткое обследование, неожиданно возникшей преграды, меня и напугало, и дало надежду. Передо мной явно искусственная кладка, причем камни не такие уж и большие, максимум в два наших кирпича. На каждом камне вырезаны какие-то знаки, но определить, что они значат, на еще и ощупь, я не могу, да и не интересно мне это. После трех или четырех осторожных шагов вдоль преградившей мне путь стены, мои руки провалились в пустоту. Передо мной самый обычный дверной проем, разве что чуть шире, да немного ниже, чем я привык дома, хотя для моего сегодняшнего роста вполне, даже особо пригибаться не придется. Набрав воздуха, как будто собрался нырять, я сделал шаг вперед и сразу же остановился, настороженно прислушиваясь. Хотя тишина, царившая в подземелье и абсолютной, какое-то чувство предупреждает, что в этой комнате я не один. Я ничего не вижу, не слышу, не чувствую никакого запаха, но есть чувство присутствия, не похожее ни на что другое. Мой слух, слышащий эхо, подсказывает мне, что внутренняя комната намного больше, чем внешняя. Место пахнет древней пылью и летучими мышами. Мои шаркающие по полу ноги обнаружили какие-то предметы, разбросанные на полу. Я не могу видеть, что это за предметы, но они не кажутся мне лесной подстилкой, укрывшей ковром самую первую пещерку. Это вещи, сделанные руками человека. Быстрыми шагами я прошел вдоль стены и наткнулся на один из таких предметов. Я почувствовал, как под моим весом эта вещь с треском раскололась. Сучок поломанного дерева оцарапал кожу, добавив еще один порез к тем, которые остались от иголок елей и клинков наемников. Ругаясь, я в темноте нащупал вещь, которую сломал. Это оказался стул, дерево, из которого он был сделан, сгнило, и поэтому он легко поломался под моим весом. Я продолжил более внимательно свои исследования. Мои ощупывающие руки наткнулись на другой, больший предмет, который я, с трудом, но определил, как телегу, или что-то подобное ей. Колеса были разрушены, спицы сгнили, так что сама телега и ее груз лежали на полу среди кусков спиц и обода. Эта находка подала мне хорошую, хотя и рискованную, мысль. Собрав небольшую кучку древесной трухи, какие-то тряпки и мелкие щепочки, я достал огниво, а через несколько минут у меня уже появился маленький, дымящий и шипящий огонек, в который я начал подбрасывать сломанные перекладины стула и куски колес колесницы. Теперь я мог расслабиться, отдохнуть от ужасного бега через дождливый лес и согреть окоченевшее тело. От огня шло тепло, желтый свет танцевал на стенах из грубого камня. Я начал осматриваться. Комната была квадратной и даже большей, чем она мне показалась вначале. Высокий потолок терялся в густых тенях и был покрыт паутиной. Еще несколько стульев были расставлены вперемешку вдоль стены, вместе с какими-то развалившимися ящиками, полутораметровыми, пузатыми кувшинами и изящными амфорами. Рядом со мной покоится остов боевой колесницы, странно черные, металлические, длинные около метра серпы, валяются рядом. На колеснице тоже покоятся ящики, или правильно будет сказать сундуки из темного, от времени, дерева, густо окованные металлическими полосами. Все это живо мне напомнило когда-то виденные кадры погребальных камер египетских фараонов. Так что, скорее всего, где-то здесь есть хорошо замаскированная дверь и в саму усыпальницу. Но прежде чем начать поиски, я все же решил хоть чем-то вооружиться. Выбор мой пал на серпы от колесницы, длина вполне подходящая, да и, прикинув один из них в руке, я удивился его легкости, как будто сделан серп из алюминия. Вот только, бритвенно-острая двухсторонняя заточка, намекает, что к летающему металлу материал, из которого он изготовлен, не имеет никакого отношения. Вооружившись, я почувствовал себя намного увереннее. Настолько, что даже возникло желание пошариться по сундукам и кувшинам. С трудом преодолев зародившееся желание немедленно заняться мародерством, я начал внимательно осматривать стены помещения, в надежде обнаружить потайную дверь и через собственно погребальную камеру выбраться наружу. При свете кое-как изготовленного факела, я пошел вдоль стен. Полный обход занял у меня минут 20, но оказался абсолютно безрезультативным. Чтобы не дать отчаянию завладеть собой, я принялся изучать пол помещения и уже через несколько минут наткнулся на искомое. Почти в самом центре обнаружилась большая квадратная плита с ребром почти в 2 метра, что вчетверо превышает размеры всех остальных плит. Все мои попытки как-то ее поднять, сдвинуть или провернуть, не увенчались успехом. Пришлось включать мозги. Еще минут через 5 я обратил внимание на 3 совсем небольших плитки, каждая сантиметров в 20. Вот только располагаются они точно посредине 3 сторон входной плиты. Попробовал на них нажимать и хоть с трудом, но мне это удалось. Вот только что-то мне подсказывает, что нажимать их надо все вместе. Плохо будет, если еще и одновременно. Притащив от колесницы пару подходящих по размеру сундучков, которые оказались неожиданно тяжелыми, я умостил их на 2 противоположных плитках, а сам встал на 3-ю. С отчетливо слышимым скрежетом и скрипом, плита сначала опустилась метра на 1,5, а потом скользнула куда-то в сторону, а моему взору открылась лестница, ведущая вниз. Соорудив еще один факел, я начал спуск. Уже на третьей ступеньке я заметил, что параллельно лестнице, по обеим стенам идет какая-то канавка, в точности повторяющая рельеф самой лестницы, наполовину наполненная каким-то то ли лишайником, то ли мхом. Одно неосторожное движение из шипящего факела на этот мох прилетело несколько искр, а через секунду на лестнице стало светло, как днем. Нет, сам мох не загорелся, горел, кажется, воздух над ним. Причем горел как-то неправильно, ровным синим огнем, при этом ни тепла, ни дыма не было. Я проводил взглядом светящуюся полосу, которая рекой уходит вниз, теряясь где-то там, в глубине. Зря я поджег мох и со второй стороны, потому что всякое желание спускаться дальше у меня тут же пропало, потому как две огненные реки, где-то там внизу слились в одну, показывая, что спускаться мне придется долго, очень долго, и шансы на то, что там будет выход, минимальны. Строить вторую такую же лестницу никто не станет, да и просто прорубить в скале шахту такой длины, занятие очень нелегкое. Я с тоской посмотрел на открытый выход, вздохнул и начал спускаться. Не знаю, что уж так тянет меня туда, то ли любопытство, то ли желание разобраться, кому и зачем понадобилось все это строить, то ли простое нежелание выходить наружу. Под проливной дождь и клинки убийцы я просто таким образом оттягиваю неизбежное. Ступени были широкими и удобными, поэтому особого труда идти по ним нет и никакого чувства опасности они у меня не вызывают. Вот это-то мнимое чувство безопасности и сыграло со мной злую шутку. Я уже прошел, примерно, половину пути, когда очередная ступенька плавно опустилась под моим весом, а над головой раздался знакомый скрип и скрежет. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что входная плита встала на место. Напрасно я минут пять скакал и прыгал на подлой ступени, выход наружу так и не открылся. Матеря и себя, и свой авантюризм, я поплелся дальше, надеясь, что это не примитивная ловушка для грабителей гробницы там, в конце пути будет или выход, или механизм, который позволит мне открыть люк снова. Я даже пожертвовал полусгоревшим факелом, отметив, так легко подловившую меня ступеньку. В конце лестницы мне пришлось согнуться почти вдвое и развернуться боком, чтобы пробраться в небольшой дверной проем, больше подходящий для крупной собаки, а не для человека, но за ним я смог снова распрямиться в полный рост и непроизвольно ахнул. Огромное помещение, размером с пару футбольных полей, по всему периметру освещенное синеватым огнем, открылось передо мной. Идеально гладкий пол сильно контрастировал с практически необработанными стенами и потолком, на которых лишь кое-где были заметны грубые следы долота и кувалды, которыми позбивали наиболее крупные камни. Свод пещеры оказался сравнительно низким, метра три, максимум, поэтому сразу же возникло ощущение давящей тяжести. Было и еще кое-что, огромная пещера пахла смертью. Смертью десятков, если не сотен человек. И наглядное тому подтверждение валялось у меня буквально под ногами. Почти весь пол, что я видел от входа, был усеян человеческими костями, переломанными, раздавленными, порубленными костями, меж которых валялись мечи, булавы, шестоперы и еще куча самого разнообразного оружия. На некоторых костяках еще сохранились доспехи, причем изрядно порубленные, а на некоторых абсолютно целые. Вот только рядом с такими счастливчиками не наблюдается черепов. К сожалению, я не знаток местной истории и определить, как давно произошла здесь трагедия, не могу, хотя, если судить по некоторым образцам оружия, особенно мечей, то не так уж и давно, потому что мечи эти больше похожи на тяжелые шпаги, острые и заточенные, а не на те колуны, что предназначены проламывать тяжелую броню. Да и доспехи выглядят вполне по-современному, кольчуги тонкого плетения, лишь кое-где усиленные пластинами. От нехороших предчувствий у меня даже ладони вспотели, ведь сколько я не приглядывался, так и не обнаружил следов, что все эти люди сражались между собой, так что, На посмертную тризну это побоище мало походит. А значит, всех их кто-то убил и бросил. Даже не ограбив и не собрав трофей, на пальцах скелетов видны дорогие перстни, на руках болтаются браслеты, то там, то там, сверкают золотые монеты, цепочки и бляхи. Да и само, валяющееся здесь оружие, стоит совсем немало, как, впрочем, и сохранившиеся доспехи, и кольчуги. Чем дальше я шел по пещере, тем больше становилось останков и тем более древними они выглядели. На некоторых костях я с ужасом заметил следы зубов, а некоторые кости были размозжены и разгрызены, как будто кто-то пытался добраться до сладкого костного мозга.